«Благодарю, Лютояр», — продолжила она. «Как тебе кави?» «Отлично будет, когда научу тебя его правильно варить», — ответил я, поддевая вилкой кусочек пирога. «Варить?» — удивилась женщина. «Не просто растолочь и залить кипятком?» «Не настолько просто», — усмехнувшись, я рассказал пару способов приготовления кофейных напитков. «Как освоить эти варианты, расскажу еще». «Если что еще придумаешь, сразу мне говори», — покачала головой Людмила. «И не забудьте завтра про праздничный обед. У вас будут лучшие места». «Спасибо, хозяюшка», — улыбнувшись, ответил я. «Не беспокойся, все новые кулинарные придумки будут только твоими. У нас в Любшане много интересных рецептов». Вика и Людмила в голос рассмеялись. «А как называется этот новый соус?» — спросила хозяйка. «Там, где я его пробовал, он назывался майонез», — ответил я. «Но его здесь никто не знает, поэтому назови сама, как хочешь». «Ладно, пусть будет любшанская сметана», — ответила Людмила с улыбкой. Теперь хохотали мы с Викой. Глава четвертая. Его все звали Василек Хмурый. Кличка прилипла к нему так давно, что он и сам не помнил, когда это произошло. В свои 10 лет он, как говорится, успел хлебнуть лихо. От погибших несколько лет назад в пожаре родителей в наследство ему достались обугленные головешки на дворе и покосившийся плетень. С тех пор мальчишка пытался прокормить себя сам. Помогал лавочникам на торгу, ловил рыбу, выполнял мелкие поручения приезжих купцов. Ночевал у своей многодетной тетки, живущей на этой же улице. Старался ее не обременять, уходил с рассветом, возвращался с темнотой. Кормился всегда на заработанные деньги. Сегодня домой идти было еще рано, едва начало смеркаться. Он сидел на пеньке в своем дворе и мечтал о том, как отстроит заново родительский дом. Да не просто восстановит, а сделает его больше, может быть, даже в 2 этажа. О том, как сразу после этого позовет Светланку, дочь торговца фруктами, замуж. Ведь когда она увидит новый дом, точно не сможет отказаться. Вот только нужно будет еще поставить овчарню. Завести овец было бы очень здорово. В семье всегда будет не только шерсть, но и мясо. А еще Светланка навяжет шерстяных носок на продажу. Интересно, она умеет вязать? Паренек встал с пенька и прошелся по двору. Наверное, лучше всего его будет расположить вот здесь, в углу. Он начал отмерять шагами расстояние, мысленно прикидывая, как много места может занимать в таком сарае одна овца. Как вдруг заметил на улице подозрительного человека. Мало того, что он был незнакомым, а Василек многих в городе знал как минимум в лицо, так еще и шел, оглядываясь. Мальчишка присел за забором и начал наблюдать за подозрительным мужчиной. Одет тот был в добротную чистую одежку. Но определить род его деятельности по ней было невозможно. Точно не мастеровой, не охотник и не рыбак. Хмурый научился таких определять с первого взгляда. Ни торговец, ни купец и ни воин. Этим вообще в таком районе города делать было нечего. Тогда кто? А главное, зачем он здесь? Тем временем непонятный мужчина остановился на углу почти напротив будущего дома Василька и еще раз осмотрелся по сторонам. Да что он оглядывается? Украл что-то? Но и воры так себя не ведут. Они или уходят с дела уверенно, или бегут со всех ног. Остановившись у колодца, мужчина сделал вид, что собирается напиться воды. Мазнув взглядом по сторонам, полез во внутренний карман и вынул оттуда небольшую фляжку. Открутил крышку и вылил содержимое в колодец. Вот это номер! У Василька дух перехватило. Что ж теперь делать? Приличные люди по вечерам ничего в колодец лить не станут. Странный человек, сделав свое непонятное дело, спрятал фляжку обратно и быстро зашагал прочь. А вот это интересно. Василек, крадучись, отправился за ним. Прежде чем делать какие-то выводы и рассказывать об увиденном, нужно выяснить все до конца. Мальчонка двинулся следом, стараясь держаться вдоль стен на приличном расстоянии от незнакомца. Впрочем, тот больше не оглядывался. Шел неторопливой походкой, с чувством выполненного долга. Теперь никто не смог бы даже предположить, что он злоумышленник. Но Хмурый ни на секунду не сомневался. Весь его невеликий житейский опыт подсказывал ему, что во фляжке был точно не сахарный сироп. Через 15 минут они были уже в центре города. А еще через 5 Василек увидел, как незнакомец входит в неприметную дверь стены, окружающую башню ворона. Причем открыл ее своим ключом. Еще минуту простояв в темноте на другом конце площади, мальчишка медленно пошел назад. Он пытался понять, что ему делать дальше. А когда пазл в голове окончательно сошелся, он припустил по темным улицам бегом. К дому дядьки Валимира. Должность главного специалиста по магическим наукам в роду Ворона называлась кощунник. Когда человек занимал ее, то обычно утрачивал свое прежнее имя. После инициации у древа рода к нему по-другому обращаться уже было нельзя. И освободить от исполнения обязанностей не мог никто. Должность была для служителей рода Ворона билетом только в один конец. Но это был венец карьеры для любого члена рода – стать одним из их числа. Мечтал ли он сам об этой карьере? Скорее нет, чем да. Его с молодых лет влекла к себе магия и любая форма ее взаимодействия с людьми и природой. Он в юности предпочитал днями изучать воздействие новых плетений на организм пойманных в лесу людей, чем тупо махать сабелькой во дворе с ровесниками. С годами он научился улавливать невидимые связи магических структур, связывать их воедино и составлять новые печати силы и заклятия. Никто в роду Ворона не достигал таких высот в познании магии. Даже рододержец со всей своей мощью не уцелел бы в поединке с ним. Что у него, патриарха, есть, кроме дикой силы, которой напитал его почем зря покровитель? И что вообще может дать род этот закоснелый старикан с устаревшими взглядами на мир? А мир меняется, как меняется и магия в нем. Кощунник давно научился умело связывать чары воздуха и огня, воздуха и воды. Но разве это интересно совету? Когда он рассказал этим старцам о своих разработках, они только посмеялись. У них нет никакого уважения к высшему искусству. Они считают, что им хватит магии воздуха, которым разрешил когда-то пользоваться их покровитель. Самих членов совета заботит только прибыль. Как будто на эти деньги они смогут выкупить у Стребога лучшую судьбу или мягкий диван в каминном зале где-нибудь в Праве, в зале богов. Наивные глупцы. Нужно ли стараться переубедить их? Конечно, нет. Пусть возятся со своим золотишком, перекладывают монетки и мечтают о своем мнимом могуществе. Удивительно, но даже гибель троих младших родовичей не натолкнула их ни на какие мысли. Как же красиво их разделали. Кощунник лично наблюдал, как команда стражей собирала останки. Еще недавно веселые, красивые, заносчивые отпрыски членов совета легко поместились в 5 мешках. В целом он этому был даже немного рад. Надеялся, что это происшествие заставит совет как-то встряхнуться, осмотреться и увидеть, что жизнь изменилась. Но нет. Они начали ныть, требовать возмездия, хотя даже пальцем не пошевелили, чтобы провести полноценное расследование по всем современным правилам. Что они сделали вместо этого? Начали требовать у него, кощунников, чтобы он указал им виновного немедленно. Когда он просил совет пересмотреть варианты преподавания азов магии младшим родовичам, они просто отмахнулись. Им это было неинтересно. А ведь он просил не чего-то для себя, а родил за благо рода. А теперь, когда дело коснулось лично их, они вспомнили о нем. Кощунник теперь даже немного злорадствовал. Указать им виновного? Они все равно не поверят в упрямые факты. Ведь это то же самое, что ткнуть пальцем в небо. Как им доказать, что на телах их детей четко читались следы божественной силы? Это нужно видеть, в этом нужно разбираться. А это в роду Ворона доступно только ему, кощуннику. Эти старцы наверняка начнут ныть, что этого не может быть, что покровитель этого не допустил бы и прочую подобную чушь. Пусть продолжают пребывать в своем дремучем неведении. Они даже не верят в то, что упустили такой ценный ресурс, как леший. Мир сам все расставит по своим местам. Стряхнет эту высохшую плесень и расчистит дорогу для по-настоящему талантливых молодых людей, таких как он, кощунник. А старичью он скажет еще раз, что следов магического воздействия не обнаружено. Они отстанут от него, занятые подготовкой к тризне. А кощунник займется настоящим искусством. Ему на днях удалось нащупать призрачную возможность управлять некроэнергией. Нужно проверить пару теорий, сделать несколько экспериментов. Вот только где бы взять побольше свежих мертвых тел? Кто там стучит? Кого принесла нелегкая? Ключник? Что этому старому хрычу нужно? «А вот скажи, лютояр, леший тебе разрешил его звать?» — поинтересовался Космач. «Ну, допустим», — ответил я, — «только в самом крайнем случае. Добавил, что если позову, придет без желания. Почему интересуешься? В гости к нему хочешь?» «Нет», — слишком быстро ответил домовой. «Никакого желания болтаться по лесу у меня нет. Там темно и сыро. Лес большой, зверей много, а у меня ноги слишком маленькие, чтобы пытаться от них убежать. Вот, сам посмотри». Он протянул с кресла в мою сторону свои маленькие ноги в мягких тапочках. «Куда я на них побегу? Меня же любой заяц затопчет!» Вика, точившая свой нож у окна, громко фыркнула. Космач недовольно на нее посмотрел. «К тому же я уже был однажды в лесу, и мне совсем там не понравилось. Повторять этот тяжелый жизненный опыт не тороплюсь!» Домовой насупился и уставился в свою кружку. Видимо, воспоминания о лесных приключениях были невеселыми. «Так ты сам первый о лесе заговорил?» — заметил его настроение Вика и метнула свой нож в специальную дощечку на стене. Космач запретил ей тренировать броски в стену, чтобы не портить бревна сруба, и заботливо повесил небольшую доску. «Я про лешего хотел узнать, а вы меня гнать туда зачем-то начали!» — проворчал Космач. «А что узнать хотел? Спросил бы прямо», — поинтересовался я. «Мне стало интересно, насколько сильно отличается способ вызова меня от того, который назвал тебе Чернохмур», — со вздохом выдал домовой. «Там буквально пара слов разницы», — ответил я. «Вы с ним действительно знакомы?» «Да», — опять вздохнул Космач. «Родственниками когда-то были». «В смысле были?» — не понял я. «Вот у нас, людей, родственники как были раньше, так и потом ими остаются». «А я вот тут поспорить могу?» — отозвалась Вика, отправляя свой клинок в очередной полет. «У меня вот были родственники, а потом перестали ими быть в одночасье. И в то же время все живы остались до сих пор». «У тебя немного другой случай», — мягко проговорил я, — «достаточно уникальный». «Да не скажи». Девушка, кажется, начала заводиться, вспоминая свою недавнюю ситуацию. Но потом замолчала и снова бросила нож. В этот раз блестящее лезвие не воткнулось в доску, а со звоном отлетело в сторону. Вздохнув, Вика отправилась искать нож. «Когда-то давным-давно все мы жили вместе, далеко наверху, одним родом, в любви и согласии. Но произошло непоправимое, нас изгнали из нашего общего дома, сбросили вниз. Кому повезло, как мне, например, те попали к людям и научились с ними жить. Те, кому повезло меньше, попали в лес и научились жить там. А третьи, те, кому совсем не повезло, не прижились нигде. От них много зла случается и людям, и нечисти типа меня. Спрашивал только потому, что, судя по твоим рассказам, Чернохмур не одичал и не озверел за это время, чему я очень рад», — тихо рассказал домовик. «Хотел бы повидаться с ним?» — спросил я у него. «Не особо. Мне достаточно твоего рассказа. Да теперь я и поговорить с ним могу, когда знаю, в какую примерно сторону зов слать. Ты ведь сказал, в каком он лесу. Только нет у меня для него никаких новостей. Каждый из нашего рода не одну сотню лет живет по своим правилам. И, может быть, совсем не будет рад тому, что объявился кто-то из его далекого прошлого». «Это точно. Прошлое должно оставаться в прошлом», — громко заявила Вика и метнула найденный нож. «В этот раз удачно». «Хотите чаю?» — спохватился Космач. «Разговорами сыт не будешь». «Нас на открытие ресторации пригласили», — напомнила Вика. «Примерно через час нужно уже идти». «Неизвестно, как там все обернется», — затараторил домовой. «Вам просто необходимо перед походом слегка размяться крендельками». Он тоже замерцал в своем кресле и исчез. Старухи голосили без устали, как заводные. Да и молодые девушки всхлипывали совершенно искренне. А на родителей парней и вовсе глянуть страшно. Все знали Вика, Ника и Кира. Еще на прошлой неделе они ходили по башне, украдкой от родителей баловались вином, шлепали по упругим задам служанок, упражнялись во дворе в фехтовании. Некоторые считали, что они мало уделяли внимания работе с магическими искусствами. Это действительно так. Но они были племянниками владыки рода, и их по наследству покровитель отделил немеренной силушкой. Как же такое могло произойти? Тела были уложены во дворе на погребальные крады, расположенные напротив родового древа. Покровитель тоже должен видеть, как уходят внуки его. И он смотрел. Смотрел, не меняя выражения, вырезанного из дерева лица. С этим выражением он смотрел на новорожденных, когда ему приносили показать очередное прибавление в роду, и также невозмутимо смотрел на безвременно уходящих родовичей. Рододержец сказал небольшую речь, обычную для этих случаев, над каждым телом. Выглядел он сегодня усталым и задумчивым. Казалось, что даже заметно состарился за прошедшую неделю. Отцы парней подошли с зажженными факелами, одновременно подпалили костры. Промасленные бревна тут же жарко полыхнули. Еще минуты, и к небу потянулись три широких столба дыма. Очищенные души младших родовичей уходили в страну предков. Простояв до момента, когда костры превратились в угольки, все присутствующие потянулись в зал рода на тризну. В помещении ярко полыхал очаг. Длинные столы были уставлены простой пищей. Родовичи расселись на лавке, каждый со своей семьей. Теперь несколько добрых слов об ушедших сказал ключник. Он постарался не утомлять длительным словоблудием. Сказал только о том, что род ворона не оставит безвременную смерть младших родовичей без ответа. Кому он собрался отвечать и как, из его речи было не очень понятно. Но никто не вдумывался в его слова, и только ведун мысленно усмехался, сохраняя при этом невозмутимое выражение лица. «Возможно, они и ответят. Но для ответа нужна уверенность в своей правоте. Казалось бы, что вообще здесь непонятного? Младших отправили на охоту, а они не вернулись. Вывод предельно прост. Добыча оказалась им не по зубам. Загонщики превратились в жертв, которых разделали показательно жестоко, чтобы не оставалось никаких сомнений, что это недвусмысленное послание для рода ворона. Это самый настоящий вызов. Почему не вмешался леший? А зачем ему это? Его заставили служить роду ворона, и как только появилась возможность, он тут же постарался освободиться от этой повинности. Кто-то освободил его от данного слова, тот, кто имел право оборвать связующую нить. Покровитель когда-то помог привязать эту нечисть, соответственно, кто-то не менее сильный смог отвязать. И что делает рододержец со своим помощником-ключником? Не верит своим глазам и ищет виноватых где угодно, но не там, куда указывает логика и здравый смысл. Интересно, старик уже говорил с покровителем? Ведун был уверен, что Стребок опять отделался общими словами и угрозами покарать всех подряд. Почему он в этом уверен? Потому что тоже может говорить с покровителем рода. Патриарх давно не видит ничего вокруг себя и до сих пор считает, что Стребок общается только с ним. Какой наивный старец! А все говорят, что жизненный опыт должен придавать мудрости. Похоже, врет это старичье, утешая самих себя и повышая свою ценность в глазах других. Нет в них никакой мудрости. Ведун заметил, что сидящий наискосок от него подал тайный знак, привлекающий внимание. Скосил на него глаза. Нил, его помощник, которому он всегда мог поручить деликатные дела, знаками сообщил о необходимости беседы. Ведун согласно прикрыл глаза. Он найдет способ встретиться незаметно. Валимир, слушая паренька, хмурился все больше. Выплюнул сухую травинку изо рта, которую жевал, пока Василек хмурый делился с ним вечерними наблюдениями. «Василек, ты голодный, наверное?» — спросил Валимир, когда мальчишка закончил рассказ и поднялся с лавки у сарая, на которой они оба сидели. «Пойдем в избу, накормлю». «Да не, дядька Валимир, мне уже идти надо. Стемнело, тетка опять ругаться будет». Шмыгнув носом, пробормотал мальчишка. «Ладно, посиди здесь минутку, сейчас пирожков тебе вынесу». Мужчина отправился в дом. Через несколько минут появился с небольшим свертком. «Вот, держи. Там и с капустой, и с мясом поровну тех и других. И еще вот это держи». Он положил на ладонь Василька три серебряные монеты. «Благодарствуй, дядька Валимир!» — обрадовался пацан, убирая деньги за пазуху. «Не за что», — ответил десятник разведчиков. «С утра в лавку ко мне приходи. Найду, чем тебе заняться». Глава пятая. Вот смотрите, как у нас тут все теперь устроено. 10 столиков на улице на вот этом возвышении. Как он называется, забыла. Да, точно, веранда. «Ах, Лютаяр, я рядом с тобой начинаю забывать знакомые слова». Радмила тараторила без передышки. «Потом входная дверь, там же, где и была. Ты же помнишь, где у нас дверь, Лютаяр? Ты же будешь открывать ее почаще. За ней сразу большой общий зал на 20 столиков. Каждый на 4 человека. Сдвигать можно, если нужно усадить большую компанию. А еще там мягкие стулья, такие, как ты мастеровым рисовал тогда. Вчера вечером привезли. Я уже на них всех пересидела. Такие мягкие, вставать не хочется. Думала, останусь ночевать на них, но матушка согнала. Эх, а там дальше у нас лестница на второй этаж. Там же, где была, только перебрали ее всю. Ступеньки заменили, перила красивее сделали. На втором этаже теперь 4 кабинета. Размер разный, с возможностью размещения от 2 человек до 10. Отделка, как ты говорила, люкс. Удивительно красивое слово. Ты же расскажешь мне потом, что это такое? Подойдет для нужд разных компаний, от важных переговоров до частных вечеринок. А вот тут, смотри, Лютаяр, видишь лестницу снаружи? Да куда ты глядишь, Вика на месте, туда смотри. Вот по ней можно подняться на 3-й этаж. У нас там крытая терраса, с которой открывается великолепный вид на город. Там тоже есть столики, мягкие стулья и даже один диванчик. Пойдем покажу. Вика, ты же подождешь нас здесь? Вика закатила глаза, но промолчала. Радмила натурально не давала нам войти в обновленное здание, вход которого сегодня был украшен цветными лентами, развивающимися на ветру. Надо сказать, что Людмила постаралась сделать открытие своей ресторации максимально привлекательным. На площадке перед верандой дурачились несколько нарядных скоморохов. Из общего зала доносились мелодичные звуки лютни. Хорошо одетые молодые люди зазывали людей на торгу и на самых людных улицах посетить открытие новой ресторации. На порог вышла нарядно одетая хозяйка и, увидев нас, подошла. «Лютаяр, Вика, доброго дня. Радмила, иди внутрь и займись делом. Не мешай людям». Девушка тут же исчезла. «Людмила, от души поздравляем тебя с открытием, так сказать, с почином», — улыбнувшись, сказал я. «Грандиозная работа проведена, ничего не скажешь. Ноги сами тянут внутрь». «Ну так и пойдем», — махнула головой хозяйка заведения. «Нужно отметить это дело. Кстати, Виктория, я все хотела спросить, ты когда на работу собираешься выходить?» И, не дожидаясь ответа, глядя на округлившиеся глаза девушки, засмеялась. «Да шучу, Вика. Но если вдруг решишь вернуться, для тебя всегда найдется местечко», — подмигнула Людмила. «Да, мой фартук, поднос и метла скучают без меня», — вздохнула девушка. «Благодарю, что не отказала в работе в сложное для меня время, Людмила». Та обняла ее за плечи и повела, что-то тихо говоря, на ухо. Мы поднялись по лестнице из 3 ступеней, и дверь перед нами предупредительно открыл незнакомый молодой человек. Мы вошли в зал. Почти все столики были заняты. «Пойдемте ко мне в кабинет», — Людмила сделала приглашающий жест. Мимо нас пробежала с подносом девчушка в зеленом клетчатом платье, красной беретке и белоснежном фартучке. Следом за ней из кухни выскочила еще одна в таком же наряде. «Бейджики нужны», — заметил я. «Как гости их различать будут?» «Не знаю того слова, что ты назвал, но посмотри внимательно. У подавальщиц на платье вышиты небольшие цветочки желтого цвета. Вот у этой роза, а у той календула. Где-то еще лилия ходит. На других этажах цветы красного цвета. На террасе по-другому устроено», — пояснила Людмила. «Это как же?» — полюбопытствовала Вика. «Там всего 2 человека работает. Один делает напитки, второй подает десерты. Кстати, Лютаяр, твой способ приготовления кави и некоторым гостям понравился. Говорят, что отменно бодрит и повышает настроение». «Так и есть», — кивнул я. «Бывают даже отдельные заведения, в которых наливают только кофе. Кавию, да. И весь ассортимент там только напитки и десерты. Тоже пользуются спросом, работают с утра до позднего вечера». «Не буду спрашивать, где ты видел такие интересные заведения, Лютаяр», — ответила хозяйка, «потому что примерно знаю твой ответ. Возможно, в этом есть смысл. Но сначала я хотела бы уяснить для себя спрос. Напиток слишком новый и дорогой, чтобы так рисковать деньгами». «Ты полностью права», — кивнул я. «Если станет интересно в будущем, расскажу, как все выглядит в таких местах». Кабинет хозяйки был на 1-м этаже, на месте бывшей подсобки, справа от стойки, которая теперь после ремонта стала более презентабельной. Однако новой мебели внутри не оказалось. Были только пару уцелевших лавок после разгрома и большой старый стол из общего зала. «Пока здесь вот так», — развела руками Людмила. «Но если все будет нормально, позже обновлю мебель и здесь». Дверь распахнулась, и влетела Радмила с коктейлями в руках. «Дорогие гости, разрешите вас угостить в честь такого знаменательного события?» — проговорила она, не сводя с меня глаз. «Доченька, оставь стакан и поднимись на террасу, там без тебя не справляются», — мягко сказала хозяйка, и Радмила исчезла так же быстро, как и появилась. «Перенервничала», — пояснила нам Людмила. «Столько хлопот и суеты в эти дни, если не вспоминать другие события». Она нахмурилась, серьезно посмотрела на меня и сказала. «Лютаяр, ты так много сделал для нашей семьи, что я даже не знаю, как тебя благодарить». «Не нужно лишних слов. Знаю, что ты можешь рассчитывать на меня в любое время, Людмила», — серьезно ответил я. В дверь постучали и тут же открыли. На пороге стоял празднично одетый Святозар под руку с нарядной дамой, видимо, своей супругой. Иначе и быть не могло, она у него крутого нрава и никаких поползновений к своему законному супругу терпеть не станет. «Вы нас не ждали?» — громким голосом спросил старый воин. «Мы вам всегда рады», — с улыбкой ответила Людмила и предложила, развернувшись к нам. «Хотите, накроем вам обед в кабинете?» «Давайте лучше посидим на террасе», — предложил Святозар. «Очень хочется посмотреть сверху на городскую суету». Богдан был неплохим лекарем по городским меркам. Хорошо разбирался в травах, знал признаки многих болезней, от которых страдали местные жители. Слава богам, что эти болячки не были так разнообразны. Вот знакомый лекарь из Новограда рассказывал ему, что когда-то был в теплых странах. И видел не только море и пустыню, но и неведомые хвори, не характерные для наших мест. Богдан тогда даже вздрогнул. А как лечить людей? Где брать нужные травы, если за морем сразу начинается степь, а за ней пустыня? Товарищ тогда ответил ему что-то в духе, где родился, там и пригодился, имея в виду то, что вот оба они знают здешние травы, а лекари там, на юге, наверняка знают свои. Если бы было по-другому, они там уже вымерли бы все. Богдан тогда подумал, что такие рассуждения звучат вполне логично. Занимался он своим ремеслом уже больше 20 лет. Кому рассказать не поверят, сколько людей он смог вылечить за это время. Были, конечно, и те, кого не смог, но он всегда пытался докопаться до истины, даже после смерти пациента. Когда была возможность, проводил вскрытие. Частенько это открывало глаза на некоторые вариации течения недугов, которые без этой процедуры узнать было бы нереально. Сейчас он проводил аутопсию дочери Вальдемара Кожемяки, которая покинула этот мир при весьма странных обстоятельствах. Все началось с того, что она исчезла на 3 дня, а когда была обнаружена, то уже никого не узнавала. Была очень бледной, с узкими зрачками и красными белками глаз. В какой-то момент из уголка ее рта потекла черная слизь, что напугала окружающих. Обезумевший от горя отец попытал счастье у лекаря родовой башни Ворона, но там с ним даже разговаривать не стали. Сказали, что о таком заболевании не слышали, и нужных лекарств у них нет. Богдан, узнав о том, что девочка не выжила, подумал, что неплохо бы провести некропсию. А когда к нему обратился с этим же вопросом дядька Святозар, один из весьма уважаемых в городе людей, с удовольствием согласился. А еще старик сам договорился с отцом девочки о вскрытии до тризны. Мотивировал тем, что обязательно нужно узнать, почему его дочь заболела. Ведь это уже 3-й случай, а вдруг будут еще? Понятно, что горю Вальдемара уже ничем не помочь, но пусть подумает о других детях. Мужчина согласился, но просил провести эту абдукцию в тайне. И вот сейчас Богдан занимался своим исследованием, а за его спиной стоял сам дядька Святозар. С ним пришел этот странный лютояр, про которого в Северграде ходили самые разные слухи. Кто-то говорил, что он теперь возглавляет культ Чернобога и со своими людьми заманил в ловушку и перебил всех лесных разбойников разом. Другие шепотом рассказывали, что этот человек с недобрым взглядом приносит человеческие жертвы Чернобогу, и от него лучше всего держаться подальше. Был еще один мужичок, который божился, рассказывая, что своими глазами видел, как лютояр оборачивался в волка на опушке леса и гонял зайцев. Что из этого правда, что ложь, Богдан предпочитал не думать. Если повезет и увидит какие-то необычности сам, вот тогда и сделает свои выводы. Сейчас 2 этих человека стояли немного позади него и не мешали. Не тыкали пальцами, не лезли с вопросами. Это создавало нормальную рабочую атмосферу, в которой только и можно разобраться с подобными человеческими тайнами. Внимательно рассматривая внутренности девочки, лекарь увидел несколько загадочных изменений. Таких, что не доводилось видеть раньше. Самое главное из них заключалось в том, что легкие девочки были полны непонятной черной слизи. Богдан собрал образцы в пару флаконов. Записав в толстую тетрадь все, что увидел сегодня, он повернулся, чтобы быстро рассказать гостям о своих выводах. Но Лютаяр, остановив его жестом, сказал: «Заканчивай работу. Зашивай, не торопясь, мы подождем на улице». Возможно, это было к лучшему. Оставалось время на раздумье. Когда лекарь вышел из помещения, которое с натяжкой можно было считать операционной, туда сразу же вошли братья Вальдемара Кожемяки. Завернув тело девочки в чистую ткань, они аккуратно положили его на телегу и уехали, не говоря ни слова. Светозар и Лютаяр спокойно дожидались его, сидя на лавке у дома. Богдан подошел и сел рядом. Старик внимательно посмотрел на него и вопросительно взмахнул головой. «Сказать по правде, Светозар, я такого в жизни не видывал», — начал излагать Богдан, — «и теперь даже не знаю, с чего начать». «Попробуй с самого начала», — предложил Лютаяр. «Рассказывает так, как будто мы детишки несмышленые». И лекарь начал излагать все как есть, ничего не скрывая. По его словам, то, что он увидел, не было болезнью в прямом значении этого слова. На организм девочки определенно воздействовало какое-то неизвестное вещество, которое вызвало помутнение рассудка и отек легких с появлением очень странной черной слизи. Любые иные известные ему заболевания такого поражения не вызывают. Ничего подобного Богдан никогда не слышал от коллег и не читал в старых книгах. Самое явное, напрашивающееся само собой решение, заключалось в том, что девочка была отравлена. Как и чем, пока непонятно, но он собрал образцы черной слизи и попробует разобраться. Некоторое время все молчали. Потом первым заговорил Светозар. «Отлей-ка, Богдан, нам этой гадости с собой в отдельную тару. Мы навестим алхимика и попробуем что-нибудь узнать. А на неделе зайду и обменяемся результатами». «Не надо ничего отливать. У меня она в двух флаконах. Вот, держите». Лекарь протянул небольшую склянку, залитую сургучом. «Отлично упаковал. Сразу видно настоящего мастера», — сказал старик, заворачивая склянку в носовой платок и убирая во внутренний карман. «Благодарствую, Богдан. До встречи». Мужчины поднялись и отправились по направлению к торгу. Лекарь, немного посмотрев им вслед, вернулся к себе во двор. Мы прошли приблизительно пару кварталов, прежде чем начали говорить. Светозар пощупал в кармане стеклянную бутылочку и зло сплюнул на обочину. «Как думаешь, Лютаяр, то, что рассказал малец Валимира, связано с этим делом?» «Боюсь, что напрямую, дядька, но делать выводы еще рано». «Почему это?» Светозар даже замедлил шаг. «Сначала нужно уточнить состав этой дряни. Если повезет, алхимик сможет узнать, что это за черная слизь. Если непонятно будет самим, возможно, Богдан что-то сможет пояснить по составу. Потом идеально было бы проверить колодцы и собрать воду для проведения анализов. Вполне может быть, что из каких-то уже нельзя пить, а люди этого не знают». «Что такое твой анализ?» — поморщился старик. «Когда уже из тебя это любшанское наречие выветрится?» «Анализ — это выяснение состава и свойств жидкости, взятой для исследования», — попытался объяснить я на ходу. Светозар в ответ лишь махнул рукой. «Понятия не стало. Потом растолкуешь. Пришли уже почти». Немного не доходя до рыночного квартала, мы свернули направо. Вскоре я увидел дом, над воротами которого была вывеска с изображением змеи. «Где-то я это уже видел, кажется. Да, точно, бродил здесь в самый первый день своего пребывания в Северграде». «Что за человек?» — уточнил я у Светозара, когда до ворот оставалось 15 метров. «Любомысл парень хороший. Никогда не откажет в просьбе, даже если у просящего не хватает денег. Язык за зубами держит крепко. Он здесь, в городе, почитай, годков 15 уже живет. Из Карпатии к нам переехал. Женился здесь. Не хитрит, не прячется. Прямой и честный. Как специалист? А кто знает, мне сравнивать его не с кем. Он у нас один такой». Закончив фразу, Светозар взялся за крупное, отполированное сотнями рук кольцо на двери калитки и несколько раз стукнул. Во дворе послышался шум шагов, и нам открыл невысокий, сухощавый мужчина неопределенного возраста. Он был светел лицом и волосом, хорошо выбрит, одет в некое усредненное подобие тоги и халата. Ткань была обмотана вокруг него в несколько слоев и крепилась на плече. Он молча уступил нам дорогу, показав рукой куда-то внутрь. Светозар, судя по всему, здесь был не единожды и уверенно прошел по мощенной гравием дорожке. Я отправился следом. Завернув за угол высокого дома, мы оказались в некой имитации огорода, на грядках которого, похоже, росли разные лекарственные растения. Хозяин, обогнав нас на одной из тропинок, также молча махнул рукой в сторону беседки. Дождавшись, когда мы зайдем, указал на лавку, и когда мы расположились, уселся сам и вопросительно посмотрел на Светозара, подняв брови. «Любомысл, познакомься, это Лютояр, мой племянник», — сказал старик. «Лютояр, это Любомысл, лучший алхимик города». «Очень приятно. Наслышан о вас, Лютояр. Поверьте, только хорошее. И не надо называть меня лучшим. Я лишь жалкий слуга великой науки, и вы меня замечаете лишь потому, что других тут нет», — хмыкнул он. «Хотя в родовой башне наверняка есть, но никак себя не проявляет». «А что, это было бы как-то заметно?» — заинтересовался я. «Конечно. От успешных алхимических трудов появляются новые эффективные лекарства от многих болезней, например. Это было бы самое наглядное. Когда углубляешься в изучение элементов, составляющих окружающие нас предметы, то находишь много интересных свойств, которые можно обратить во благо человека. Комбинируя их, часто получается создавать нужные вещества для борьбы с инфекциями. Бывают и случайные открытия. Вот на днях в ходе алхимической реакции получился забавный порошок. Случайно я выяснил, что он хорошо отмывает руки от всех загрязнений любого уровня». «Ого, поздравляю», — от души сказал я. «Поэкспериментируйте потом с ним еще. Возможно, получится создать порошок, который будет хорошо отстирывать вещи. А это не только незаменимая помощь нашим женщинам, но и неплохой источник дохода». Любомысл пораженно замолчал, моргая глазами. «Знаете, Лютояр, в этом смысле я вообще еще не раздумывал. Вы разбираетесь в алхимии? Это очень-очень интересная идея», — быстро заговорил кудесник науки. «Извините за мою нескромность, уважаемый. А на вас сейчас надета специальная одежда для работы? Хотите еще одну идею?» — предложил я. «Да, я в этой накидке занимаюсь изысканиями. И, конечно, хочу. Какой ученый не хочет свежих идей?» — загорелся Любомысл. «Когда дайте бумагу и что-то, чем можно рисовать?» Через 5 минут я протянул ему рисунок, который можно было использовать как выкройку для халата. Объяснил, что к чему. Алхимик был несказанно удивлен простоте и элегантности такого решения. Но окончательно я добил его, сказав, что пришли мы на самом деле совсем не за этим. Глава 6. Странно это все. Ресторация всего пару дней как открылась, а уже такое происшествие, задумчиво протянул я. Но и оставлять без внимания этот момент тоже нельзя. Людмила нам не чужая. Согласен, кивнул головой Светозар. А что делать будем? Сидя на террасе нового заведения, мы обсуждали вечернее происшествие. Вчера поздно вечером, перед самым закрытием, в общий зал ворвались несколько нетрезвых горожан, которые хотели учинить разгром и по возможности поджечь заведение. Ничего у них, конечно же, не получилось. Все охранники, а их сейчас 4 в смене, по одному на каждом этаже и один на летней веранде, быстро разобрались с бузатерами. Скрутили, заперли в сарае, во дворе и вызвали Радомира. После недолгого допроса те признались, что согласились на это дело за 3 чарки самой крепкой браги и несколько монет серебра каждому. Заказчиком оказался владелец небольшого трактира, что недалеко от городских ворот. Его заведение было сожжено лесными разбойниками в день их налета. Тогда же, когда утащили в лес Радмилу. И теперь этот мужичонка то ли из зависти, то ли просто по злобе решил сделать то же самое с успешным заведением Людмилы. Стражникам нападавших сдавать не стали. Помяли как следует, пообещав в следующий раз в этой же ситуации переломать ноги. Именно эти люди, может быть, больше не придут, но вопрос нужно решать кардинально. Что спрашиваешь делать? Мыслей по теме было много, но самой очевидной была только одна. Самое время выпускать свои патрули. Как ты можешь так спокойно пить эту горечь? После каждого глотка кофе Светозар морщился так, словно ежа живьем глотал. Никак не могу привыкнуть. Так положи сахара, если слишком горько. С непривычки так бывает. Что скажешь про патрули? Да, скорее всего, ты прав. Действительно, пора. Уже продумал, как лучше сделать? Спросил старик. Почему сразу про сахар не сказал? Так намного вкуснее. А ты раньше не жаловался на горечь? Так вот, у Всеволода молодых парней сейчас в достатке. Можно запустить группами по 3 человека на первое время. 3 смены, круглосуточно. В нашей стандартной форме с одними дубинками. Кстати, о форме. Надо бы до торга пройтись. Не желаешь размять кости? Крисандр как будто только меня и ждал. Стоял недалеко от входа и смотрел в сторону улицы. Поздоровавшись, пригласил пройти к нему в пристройку, что примыкало к кожевенной мастерской. Там он предложил нам со Светозаром чаю, и отказаться было неудобно. «Я обсчитал твой заказ, лютояр», — начал излагать мастер, наливая нам в чашки горячий напиток с цветочным запахом. «Сумма получилась приличная. Сам понимаешь, работы много, и она довольно хлопотная. Скидку сделаю, конечно, на такой заказ. Но тут остается тот же вопрос, как быть с металлическими пластинами. Не передумал? Если сделать по тому же образцу, но без них, выходит гораздо дешевле». «Дело не в деньгах, мастер». Я посмотрел на бумажку, где были написаны расчеты мастера и итоговая сумма в 10 золотых монет. На эти деньги в Северграде можно приобрести пару неплохих домиков. «Дело в принципе. Делаем таким образом. Заказ на эту броню снимать не буду, а наоборот удваиваю его. Итого мне нужно 300 комплектов и твое обещание, что пока мои люди не начнут ее использовать, ты таких вещей больше никому делать не будешь. Я готов отдельно за это доплатить». «Это приемлемое условие», — медленно сказал Крисандр. «За сохранность тайны изделия можешь не сомневаться. Доплачивать за это тоже не нужно. Достаточно просто оплатить заказ. Большую скидку сделать не могу, извини. Поэтому за все получится в 2 раза больше, чем написано тут». Мастер ткнул пальцем в бумажку с арифметическими выкладками, лежащую на столе. «Хорошо. Вот задаток». Я выложил на стол 3 желтые монеты, ярко блеснувшие на солнце. «Как долго будет готовиться заказ? Понимаю, что это вещицы новые, возможно, нужно отладить рабочий процесс. Но думаю, что как опытный мастер, Крисандр, ты приблизительно можешь прикинуть сроки». «Давай будем рассчитывать ориентировочно на 2 месяца. Пойми, там несколько слоев, пропитка клеем, нужно дать время на высыхание». Немного задумавшись, начал излагать кожевник. «Да, пусть будет 2 месяца. Это с небольшим зазором, скорее всего, справлюсь раньше». «Хорошо, подходит. Есть еще заказ. Возможно, немного не твой профиль, потому что не связан с кожей, но это тоже будет броня. Интересно тебе такое предложение?» «Лютояр, сразу предупрежу. Щиты сколачивать не буду, это не ко мне». Крисандр залпом допил свой цветочный отвар. «И не уговаривай». «Нет, никаких дров в твоей мастерской не будет», — посмеялся я. «Броня на тело человека, но не кожа». «Ладно. А почему же не кожа? И что, если не кожа?» Мастер мгновенно подобрался от любопытства. «Конечно, интересно». «Льняная тонкая ткань». Тут даже Светозар начал смотреть на меня с удивлением. «Защитная кожура из 30 слоев тонкого льна, пропитанного клеем. Не кожа, только потому, что получается гораздо легче по весу и дешевле по деньгам». «Да, должна получиться плотная», — задумался Крисандр. «А ты хитер, брат. Это будет примерно чуть толще тройного слоя кожи, учитывая клей. И в прочности, скорее всего, не уступит. Да, очень неожиданное решение. Я возьмусь. Делать по таким же лекалам, как и тяжелую броню?» «Нет. Попробуй сделать ее похожей на удлиненную куртку. Будет здорово, если получится с рукавами. И максимально похожей на обычную одежку. Из обязательных элементов там нужны карманы. 2 боковых, 2 накладных. Я похлопал себя по куртке, обозначая нужные места. «Да, еще цвет. Обязательно нужно прокрасить несколько верхних слоев ткани. Черный или темно-зеленый?» «Черный. У нас краска на основе сажи для кожи есть. Льняная ткань тоже возьмется легко. Правда, возможен один небольшой нюанс. Там же каждый слой будет склеен, так что цвет из-за клея может оказаться немного другим. Скорее всего, темно-серым», — уточнил Крисандр. «Это тоже подходит. Сделай образец такой куртки и посчитай заказ где-то на 300 единиц. Это для начала работ». Я положил на стол еще одну золотую монету. «Ткань закупай сам. На днях загляну. А еще попрошу не афишировать это изделие». «Не делать что?» — свел мохнатые брови кожевенник, посмотрев на меня. «Соблюдать такую же тайну, как и в случае с кожаной броней», — вздохнул я, мысленно укоряя себя за забывчивость в подборе правильных слов. «Пойдем мы. Благодарю за чай». «Всегда рад хорошему заказчику!» — Мастер поднялся из-за стола. «Давайте, провожу». Валимир родился вдалеке от этих мест. Его предки очень давно, еще до основания Северграда, переселились в темные края. Еще тогда, когда вокруг гремела война родовичей с последним князем, отцом Гремыслава Кривонога. Они уехали подальше от смуты, но в сердце своем сберегли веру в темновито. Когда родился Валимир, имя их покровителя было уже запрещено произносить вслух, а кумир вынесен из всех храмов. Но это обстоятельство не мешало им проводить семейные обряды, поэтому мальчонка с самого детства проникался духом веры предков. Когда немного подрос, случайно попал в отряд Ока Орла, который входил в Орлиное племя, тайную боевую организацию под руководством визиря. Не из-за каких-то идейных соображений, поведясь на красивые лозунги, а больше из мальчишеского интереса. Их отряд занимался в основном слежкой, но случались дела и погорячее. Те 10 лет, что он провел там, оказали на него огромное влияние. Око Орла были шпионской сетью, и Валимир постепенно дорос в ней до онбаши, так у них называли десятников. Дальше в этой иерархии он подняться бы не смог, даже несмотря на знания нескольких местных языков, так как был слишком светел своим ликом. Потом что-то сильно изменилось в самом государстве. Визирь попал в немилость, вскоре был снят с должности, а немногим позже казнен на центральной площади. Организация, которую он тщательно создавал, без руководства распалась. К тому времени родители Валимира ушли тропой предков, и его здесь больше ничего не держало. Он решил посмотреть на те места, где жили его деды, и отправился в путешествие, сразу решив, что оно будет в один конец. Он был специалистом по перевоплощению и скрытому перемещению. Без труда путешествовал с обозами по городам. Зачастую торговцы даже не знали, что с ними едет дополнительный пассажир. Приближаясь к местам, откуда был родом его прадед, внимательно присматривался к окружающей обстановке, прикидывая, где можно было осесть и обжиться. Новоград ему не понравился своей бестолковой суетой. Белоград – засилием власти рода Змея. Заглянув в Северград, решил остаться в нем. Этот город был моложе остальных и чем-то приглянулся парню. Еще одной причиной стало то, что дальше ехать было некуда. Через несколько верст начинались бескрайние болота. Да и пора уже было решать, где бросить якорь. Некоторое время он присматривался и выбирал, чем будет здесь заниматься. Выбрал роль торговца средней руки, чтобы привлекать к себе меньше внимания. Устроился помощником в лавке скобяных товаров, вскоре став незаменимым. Старый бездетный Марислав оставил через несколько лет ему свое дело, уйдя на покой. Валимир помогал ему деньгами до самой кончины. Быстро наладив активную торговлю, парень продолжал оценивать все, что происходит вокруг, наметанным взглядом. Это давно стало его второй привычкой. Знав о том, что в Северграде есть культ Чернобога, решил присмотреться к нему. Скорее из интереса, чем по необходимости совершать ритуальные действия. Тщательно изучив людей, ходивших на собрание, он понял, что здесь что-то нечисто. Главный жрец культа был старый немощен, обряды проводил без всякого желания, скорее по привычке. Вдруг однажды на собрании он объявил, что передает все дела своему преемнику. Валимир этого человека никогда в городе не видел, что было странно. Проследив за ним, он узнал, что тот раз в неделю у реки встречается с неприметным мужчиной, который определенно давал какие-то задания жрецу. Тот согласно кивал, соглашаясь. О чем они говорили, к сожалению, узнать не удалось. Ближе подобраться незамеченным было невозможно. Выследить, куда направился незнакомец после встречи, не удалось, он очень умело ушел от слежки. На следующем собрании новый жрец объявил о необходимости постоянного ношения черных вязаных шапок. На этом месте Валимир мысленно хмыкнул. То, что таким образом их хотят пометить, было ясным как день. А потом все закрутилось еще больше. Служитель культа объявил о необходимости сдавать членские взносы на общие нужды. Кроме нескольких свечей, как заметил опытный разведчик, ни на что они потрачены не были. Однако все изменилось с появлением лютояра. Валимир поверил ему сразу же, как только увидел в первый раз. Даже не из-за руны Чернобога. Не из-за ускоренной регенерации, хотя это тоже впечатляло. Скорее всего, из-за внутренней уверенности в своей правоте и ощущения присутствия в нем божественной искры, которой точно не было у предыдущих жрецов. Став десятником разведчиков, Валимир снова почувствовал себя на своем месте. Он без труда создал сеть из местных мальчишек, постоянно крутящихся в районе рынка. Самых смышленых научил азам правильной слежки. Он умел вывести любого человека на разговор о нужных ему вещах и учил этому как пацанов, так и парней своего десятка. Это быстро начало приносить свои плоды. Где в обмен на услуги, а где на мелкую серебряную монету, ему начали доставлять ценную информацию даже из родовой башни. Давно забытые приятные ощущения. Он был снова нужен общему делу и от этого снова чувствовал себя молодым. Сейчас он внимательно изучал документы из сундука лесных разбойников. По большей части это были бесполезные бумажки. Были векселя, но многие из них уже некому было предъявить, кроме вот этих трех. Если верить написанному, а не поверить невозможно, все заверено печатью ворона. Сын реликтора, артефактора рода, взял трижды в долг по 1000 золотых монет у белоградского менялы Лихвича с обещанием вернуть на 10% больше в течение следующего года. Датированы все документы были позапрошлым годом, что говорило о том, что долг родовичам погашен не был. Интересно бы выяснить обстоятельства, при которых эти долговые расписки попали в руки лесных бандитов. Но теперь это сделать невозможно, спрашивать не у кого. Но есть и еще вариант. Попытаться навести справки о самом белоградском лихвиче. Это будет не так уж сложно, купцов оттуда в городе бывает сейчас много. Как же лучше будет поступить? Рассказать об этом лютояру или сначала узнать все до конца? Очередной суетный день подходил к концу. Мы с Викой решили немного прогуляться по городу перед сном, заодно понаблюдать работу патрульных, которые уже вышли на маршрут. В целом, особого внимания к себе трое парней с дубинками, одетые в черные куртки, не привлекали. Горожане сновали по своим делам. Пара дружинников городской стражи молча покосились и прошли мимо. Радомир должен был предупредить большую часть из них о появлении такой вот частной охраны. Когда я мельком увидел его, он успел сказать, что никакого отторжения среди служивых эта новость не вызвала. Даже наоборот, нам же работы меньше, как сказал еще один десятник. Посмотрев, как они обходят квартал, мы отправились в сторону рынка. Возможно, если попадется Валимир, узнаем свежие новости. В лавке его уже не было. Что, в общем-то, неудивительно, на улице уже начало смеркаться. Специально разыскивать его не стали, не было острой необходимости. Решили прогуляться до реки и возвращаться домой. Примерно за квартал до берега я почувствовал неуютный взгляд в спину. Аккуратно проверился. На улице за нами вроде бы никого выделявшегося из общего потока людей не было. Но чувство слежки не исчезало. На углу последнего дома, от которого открывался вид на реку, я обернулся и остановился, тщательно разглядывая проходящих. «Лютояр, ты чего?» — не выдержала Вика. «Увидел кого-то знакомого?» «В том-то и дело, что нет. Чуйка у меня верещит, что за нами хвост», — высказал я свои опасения девушке. «О каком хвосте ты говоришь? Нужно ли мне прощупать твои штаны, чтобы убедиться, что его нет?» — хихикнула она. «Я сейчас абсолютно серьезен. Мне кажется, что за нами следят вот уже 10 минут, но не могу понять, кто». Вика обернулась в ту же сторону и посмотрела вдоль улицы. Потом на меня. «Так давай проверим. Это не так уж сложно», — предложила Вика. «Запустим иллюзию. Они пойдут к реке, а мы с тобой подождем здесь, за углом, и посмотрим, что получится». «На словах звучит неплохо», — ответил я. «Что нужно сделать?» «Убраться из поля зрения, естественно. Давай свернем за угол. Только это должно выглядеть натурально», — предложила девушка. «Обниму за талию, пошепчу на ухо и потяну вправо. Так нормально будет?» — уточнил я. «Начинай, не томи!» — и прильнула ко мне. Через полтора десятка шагов мы были уже за нужным углом. Отойдя чуть дальше, Вика коснулась моего лба, сложила пальцами фигуру в стиле кудзикири и что-то прошептала. Рядом с нами материализовались наши точные копии. Они стояли рядом, оглядываясь по сторонам. Девушка указала направление и дунула на двойников. Они не спеша пошли вперед и свернули на тропинку к реке. Иллюзорные взялись за руки и выглядели как настоящие. Мы остались на том же месте. «Ну надо ж, какая идиллия!» — хихикнула Вика, глядя им вслед. «Теперь буду знать, как мы выглядим вместе». «Неплохо, да. А плохо то, что нам тут негде спрятаться», — заметил я. «Тот, кто пойдет за ними, повернув голову направо, увидит нас». «А вот как раз для таких сложных случаев существует техника отвода глаз», — Будничным тоном сообщила девушка. «Простейшая штука. Возможно, даже получится научить тебя. Надеюсь, что ты не совсем потерян для легких магических штучек». «Так проверь и узнаем», — хмыкнул я в ответ. «Но узнать мы ничего не успели». Глава седьмая. Наши двойники, когда до реки оставалось рукой подать, просто исчезли. Растворились в начинающихся сумерках. Я посмотрел на Вику. Она пару раз недоуменно хлопнула своими огромными ресницами и повернулась ко мне, чтобы что-то сказать. Наверное, что-то важное о причине исчезновения клонов. Но буквально через секунду объяснение уже не требовалось. Причина решила выйти из тени сама. Около десятка человек в одинаковой добротной кожаной броне появились из-за угла и уверенно направились в нашу сторону. Сзади за ними шел кто-то еще, но так как шедшие впереди были довольно высокого роста, отстающих видно не было. Зато я хорошо рассмотрел вооружение этого десятка. У них на поясах висели сабли в нарядных ножнах, что сразу предполагало и высокое качество самих клинков. Также под рукой у них были одинаковые короткие кинжалы. Унифицированное снаряжение и вооружение говорили о том, что это действительно какой-то подготовленный отряд, а не случайные проходимцы. Ситуация становилась все более интересной. «Молодые люди, вы не в курсе, где здесь наиболее удобные места для купания? Мы мельком посмотрели, но никак не можем определиться», — обратился я к ним. «Водные процедуры на сегодня у вас отменяются», — из-за спин воинов вышел нарядно одетый молодой человек в модной по местным меркам желтой шляпе. «Мы займемся более увлекательными вещами. Вам точно станет не до плавания». «Я не припоминаю, сударь, что нанимал для себя организатора досуга», — ответил я. «Могу предположить, что вы и ваши аниматоры ошиблись». Когда он подошел ближе, стало заметно, что лицо молодого человека пересекает несколько глубоких шрамов — сабельных или кинжальных, что делало выражение его лица особенно зловещим. Он очень внимательно осмотрел меня с ног до головы и процедил. «Я не ошибаюсь в таких вещах, незнакомец. Перед тобой стоит младший родович Янис из Белограда, род змея. Будь добр, представься и ты». «Зови меня Лютояр», — с усмешкой ответил я на его пафосную тираду. Краем глаза заметил, что в поле зрения появился еще один персонаж, который ранее шел позади. Что-то знакомое мне показалось в его движениях, и я перевел взгляд на него. «Ого, вот так встреча!» «Приветствую тебя, Лютояр», — сказал мне этот человек, оставаясь в пяти шагах от меня. «Здравствуй, Всеслав», — ответил я, стараясь держать в поле зрения всех вероятных противников. Но сделать это было тяжело, так как силовая поддержка в виде вооруженных бойцов стала полукругом. Сзади нас с Викой была только стена дома. «Не могу сказать, что рад тебя видеть в такой обстановке». «Так это и есть тот самый Лютояр, о котором ты рассказывал? Чемпион прошлых потешных боев?» Янис развернулся к Всеславу. Тот согласно кивнул. «Так вот ты какой! А с виду не скажешь, что хороший боец. Занятную же компанию ты себе выбрала, Вика». С самого начала этого разговора девушка не проронила ни слова. Я посмотрел на нее и заметил, что на ней, как принято говорить, совсем лица нет. Она была бледной, испуганной, казалось, что ей хочется сжаться в комочек и незаметно укатиться подальше отсюда. О причине такого ее состояния догадаться было совсем несложно. Ее нашли родственники. «Сообщите причину, по которой вы мешаете нам совершать вечернюю прогулку», — поинтересовался я. На самом деле просто тянул время. Было понятно, что ничем хорошим эта встреча закончиться не может. А я опять без своих катан. Они сейчас пришлись бы к месту. «Мне лень с тобой говорить, как там тебя зовут. Ну ладно. То, что ты победил Всеславы, это, конечно, очень меня удивило. Он высоко отзывался о твоих боевых навыках, поэтому из чисто спортивного уважения в паре слов объясню. Пойми, тут тебе ни ристалище, никакой потехи не будет. Мы пришли, чтобы забрать вот эту девку, которую ты неудачно для себя решил прополоскать в реке. Если вдруг не в курсе, то скажу, что она сбежала со своей собственной свадьбы, чем сильно омрачила наш выходной и родовой праздник заодно. Про смертельное оскорбление семьи жениха я даже не говорю. Неужели она думала, что ей так легко это сойдет с рук? «Серьезно, Вика? Хотела затеряться здесь? Решила, что ты невидимка? Тебя заметили наши купцы еще на прошлой неделе и по приезду сообщили твоему отцу. Он хоть и сказал, что ты ему больше не дочь, но твой бывший